возврата. Жизнь мчится вдаль, мгновенья быстрей, где звуки слов, звучавших нам когда-то, где свет зари нас озарявших дней. Расцвел цветок, а завтра он увянет. Горит огонь, чтоб вскоре отгореть. Идет волной.